Глава 12. Весеннее солнце только-только согрело вымощенные камнем улицы, когда группа шумных детей собралась у берегов реки Гринбриар, протекающей через центр Камелота к озеру, а оттуда — к далекому морю. Ведомые Мерлин и группа юных жриц из храма «Дети» держали в руках крупное неуклюжее чучело в виде женщины, сделанное из палок и соломы, одетое в настоящую женскую одежду. Синюю блузку в цветочек и ярко-красную юбку, которую утром пожертвовала сияющая от радости крестьянка. С громким смехом и песнями жрицы направляли детей, когда те начали входить в прохладные воды реки, унося с собой чучело. Все больше детей присоединялось к ним, плескаясь и играя рядом со жрицами, стараясь не слишком промочить одежду, но поддаваясь веселью. На берегу стояла большая толпа, наблюдая за весенним празднеством. По улице вдоль реки стояли ярко раскрашенные деревянные лотки, где продавали горячий глинтвейн и жареные орехи в сахаре. Люди оживленно болтали, ожидая своей очереди сделать заказ. Празднества продолжались целый день и далеко за полночь, закончившись танцами на городских площадях и ночными ярмарками. Пока жители Камелота веселились на улицах, знать и придворные готовились к балу в большом зале замка, который должен был состояться уже этим вечером. Когда дети зашли в реку по пояс, они подняли чучело над головой, а жрицы, стоящие рядом, направили горящие факелы, поджигая его. С радостным возгласом толпы на берегу и ликующим криком детей чучело бросили в воды реки. Оно начало медленно погружаться, а пламя заколебалось и затухло. Когда соломенная женщина исчезла из виду, дети и жрицы начали напевать знакомую с детства считалочку. Их голоса сливались в унисон. «Марена, Марена, скоро твой конец. Тебя мы сожжём и утопим в воде. В холодных речных водах будешь лежать, а солнце и цветы весне воздавать». Эти строки эхом разнеслись по реке, отразились от каменных стен города и растворились вдали. Ритуал был завершен, и дети начали плескаться, брызжа на жриц, которые в ответ визжали и не оставались в долгу, вызывая хохот у зрителей. Я заметила Мерлин, стоявшую на берегу. Ее осанка была величественна, и на лице едва заметно проскользнула улыбка. «Мрачно, не находишь?» — послышался шепот у меня за спиной. «Жутковато», — согласилась я, с трудом сдержав улыбку. «Обычное невинное развлечение», — возмутился Галахад, строго глядя на меня и Ланселету. «Абсолютно невинное». «О да! Так весело топить женщину в честь смены времени года», — сладким голосом произнесла Ланселетта. Я прыснула со смеху, но тут вспомнила, как яростно возражала предположению своего дяди, что чучело олицетворяет настоящую женщину. «Но это ведь просто игра», — начала оправдываться я. «Храм никогда бы не...» «Конечно, нет», — горячо ответил Галахад. «Три сестры не требуют кровавых жертв. Это противно самой природе, богинь. Они выше таких вещей, как мелочная жажда крови». Рядом с ним кто-то прочистил горло. Мерлин приблизилась к нам и смотрела на Галахада с едва заметным блеском веселья в темных глазах. «Ты так уверен, юный Галахад?» — спросила она. «Ты действительно не веришь, что Марена, богиня, управляющая жизнью и смертью, изменениями времен года и ежегодной победы над суровой зимой, когда-либо ожидала такой жертвы?» Галахад смотрел на верховную жрицу, не зная, что ответить. «Возможно, в прошлом люди неправильно толковали волю богинь и совершали такие жертвоприношения. Но несомненно, что три сестры никогда бы не замышляли такого святотатства». Наконец отважился он. «Жертва — это святотатство?» — задумчиво проговорила Мерлин. «Интересно. Ты, возможно, прав. Но без сомнений, когда-то в прошлом в реку сбросили настоящую женщину». Галахад выглядел настолько ошеломленным, что мне стало его жаль. «Вот видишь!» — воскликнула Ланселетта, с триумфом потирая руки. «Я же тебе говорила!» «Была ли она уже мертва или все еще жива?» — продолжила Мерлин. «Но это уже другой вопрос». Мы все молча уставились на нее. Мерлин хмыкнула. «Только взгляните на ваши лица. Было бы предпочтительнее, будь она мертвой. Разве не так? Возможно, кого-то, кто недавно отошел в мир иной. Уверена, это было большой честью». «Да, думаю, вы правы», — с облегчением произнес Галахад. «Может быть, какая-нибудь старушка? С ее добровольного согласия, конечно же». «Разумеется», — кивнула Мерлин. Она встретилась со мной взглядом. «Это особая честь — жертвовать собой по воле богини. Пойдем, Моргана, пройдемся до замка. Твой брат, король, пригласил меня встретить гостей из Леонеса, прежде чем я вернусь в храм на испытание». «С удовольствием», — ответила я, обменявшись взглядами с Ланселеттой и Галахадом. «Увидимся вечером?» «Непременно», — махнул рукой Галахад. «Твой последний вечер», — голос Ланселетты прозвучал глухо. Она нахмурилась, глядя на замок вдалеке, и я знала, кого она обвиняла в своей голове. «Я приду». Я кивнула и присоединилась к Мерлин, которая уже отошла на несколько шагов. «Ты собираешься присутствовать на испытании сегодня, Моргана?» — тихо спросила Мерлин, когда мы начали подниматься по мощёной улице к замку. «Твой брат прислал свои извинения, что не сможет наблюдать за ритуалом в этом году. Он слишком занят своими гостями из Леонеса». «Я думала, им было бы интересно посмотреть на ритуал», — ответила я. «Я не планировала приходить. Я готовлюсь...» «Да, к отъезду завтра. Я знаю». Мерлин, оценивающе на меня, посмотрела. «Не хочешь ли ты поведать мне о своем путешествии больше, чем рассказал твой брат?» Я пожала плечами. «Не думаю, что Артур одобрил бы это. Артур не сказал мне прямо, что не стоит упоминать о цели моего путешествия кому-либо. Но, учитывая угрозы, я решила, что будет безопаснее молчать. Когда я сказала Галахаду и Ланселетте о своем отъезде, я постаралась выразиться как можно более туманно. И все же я знала, что они подозревали, что это не просто поездка. Полагаю, он бы не одобрил». Мерлин замолчала. «Я думала об обрядах. Испытание предназначалось для проверки каждого нового послушника на наличие магического потенциала. Один за другим они вставали в центре двора, пока верховная жрица ходила вокруг них, шепча древние заклинания и размахивая медной кадильницей с горящими лепестками роз и дымным ладаном. Послушника могли попросить заглянуть в чашу с водой и описать, что он увидит. Другому могли насыпать на ладонь щепотку трав. Однажды я видела, как испытуемый закрыл глаза и начал шептать заклинания, пока Мерлин ходила вокруг него, а мягкий дым поднимался от медной кадильницы. Закончив шептать, послушник протянул руку, и из насыпанных на ладонь трав начала распускаться маленькая роза, чьи нежные лепестки сворачивались в изящной спирали. Но то была редкость. Чаще всего результаты были куда менее впечатляющими. С каждым годом все меньше и меньше послушников обнаруживало в себе хотя бы следы магии. Раньше послушников выбирали исключительно по способностям. Один мог управлять ветром, посылать порыв сквозь храм, а с должной подготовкой и через паруса корабля в море. Другой мог заглянуть в чашу для предсказаний и увидеть что-то стоящее описание, картину, что раскрывало важную информацию, послание из другого королевства или даже предречь рождения ребенка в семье, которая верила, что их уже не благословят наследником. Я знала, что предшественница Мерлин умела читать мысли и чувства окружающих. Очень мощный дар. Но в некоторых книгах, что я читала, жрицы прошлого могли не только чувствовать и мысленно общаться с теми, кто находился в той же комнате или даже в том же городе, но и с людьми из королевства за много миль. Я даже представить себе не могла, что такое возможно. И мне этого не увидеть». Мерлин уже проверяла меня. Меня никогда бы не выбрали для храма, руководствуясь только силой. Я была пустым сосудом. Ирония была в том, что отец из-за моего происхождения лишил меня трона, а люди с куда более чистой кровью имели все же больше силы, чем я. Даже у Галахада было немного магического дара. Он мог очаровывать животных, призывая птиц прямо с неба и успокаивая диких оленей и других существ, когда мы гуляли по лесам вокруг города. Правда, это была не очень полезная магия, но все же хоть что-то. Интересно, что думал Артур об угасании человеческой магии? Несмотря на презрение к фейри и их крови, без нее люди утратили множество способностей, которые когда-то казались им естественными. Мерлин положила руку на мое плечо. «Я знаю, что ты никогда не горела особым желанием занять свое место среди нас, Моргана». «Это неправда», — я вспыхнула. «Я благодарна». «Благодарна за место, где смогла бы стать нужной?» Мерлин внимательно взглянула на меня. «Ведь с нами, в храме, ты найдешь истинное пристанище, Моргана. Я знаю, что ты сомневаешься, предназначена ли для тебя эта жизнь». «У меня тоже когда-то были сомнения». Она улыбнулась, и я неожиданно увидела в ней молодую девушку. Неужели она когда-то тоже сомневалась, что ей суждено стать жрицей? «Но во время своего путешествия, быть может, ты примешь эту судьбу». Она сделала паузу. «Мы ждем тебя, Моргана. Три сестры хотят видеть тебя среди своих служителей. Когда ты вернешься из путешествия, я надеюсь, что ты будешь ожидать покоя и утешения, которые может принести храм». «Я тоже на это надеюсь», — тихо ответила я, не желая спорить. Мерлин снова улыбнулась. «Хорошо. Те, кто много выстрадал, особенно желанные у нас. Мои мысли с тобой, Моргана, как и мои молитвы». Я посмотрела на женщину, не до конца понимая намек. «Спасибо», — наконец произнесла я. После того, как мы расстались, я вернулась в свои покои и провела остаток дня в сборах, а затем по просьбе Артура спустилась в большой зал, чтобы представиться гостям из Леонаса. Не успела я оглянуться, как наступило время готовиться к балу.